Глава 4. 21 сентября. Многие сильнейшие одаренные Земли почувствовали происходящее еще до того, как пришел удар. Артур Ангарский в тот момент находился в районе Тюмени, помогая с прокачкой новых членов отряда. Недавно несколько его спутников погибло, заставляя вспомнить об опасностях Орды. Он винил себя за то, что согласился на авантюру в Туркменистане и твердо для себя решил отныне посылать Москву со всеми их предложениями. В бессмысленной битве погиб его друг, и теперь отстоять эти земли стало еще сложнее. Да, после уничтожения двух якорей развивать одаренных стало проще. Но люди все равно гибли каждый день. Ему постоянно приходилось просить передислокации подкреплений из других городов. На его взгляд, недостаточно помогало даже то, что беженцев из павших районов селили там, где одаренные нужнее. Ценой огромных тягот и ежедневных битв крепость стояла. К сожалению, передышки позволяли лишь вернуться на оставленные позиции. Региону приходилось все тяжелее. Еще до того, как пришел удар, Ангарский знал, что грядет испытание гораздо страшнее волны. Понимал, что сейчас погибнут тысячи простых одаренных. «Заканчиваем с монстрами и отступаем к транспорту. Выполнять», — приказал он и резко взлетел в небо. В ту же секунду вдали на северо-западе вспыхнуло ослепительно яркое фиолетовое зарево, уходящее в небо на десятки километров. Казалось, где-то вдалеке взорвалась ядерная боеголовка. Захватчики применили жуткое магическое оружие, которое должно было сокрушить людей. У Ангарского перехватило дыхание, руки холодели. Ему казалось, Орда насмехается над всеми усилиями людей. «Вы уничтожили несколько якорей и убили нашего генерала? Хорошо, мы прекратим играть с вами». Сообщение системы недвусмысленно говорило. Даже она не знала, что именно ударило. Однако это ослабило барьер. Тот самый остаточный ресурс которого был неизвестен. Подарок богов, регулирующий скорость вторжения. Хотя хранитель Урала всегда негодовал из-за столь нещадного темпа. Даже если у метода есть ограничения, всей Сибири с самого начала приходилось очень тяжко. Проломы тяготели к большим городам, но и в районах, где открывали магнусы, навсегда становилось жарко. В команде теперь имелся свой маг пространства, не чита Полинину, быстро доставивший всех ее членов к транспорту. Как раз в это время пришли сообщения системы. Внимание! Мир подвергся атаке неизвестным оружием Орды. Удар вызвал массовое открытие новых проломов. Стойте до конца. Выдача наград приостановлена. Предметы будут выданы участникам после завершения экстренного события. Сражающиеся в зоне основного удара получают на 30% больше опыта. Сразу за объявлением пришло задание, без сомнений связанное с нестандартным сценарием происходящего, ведь обычные методы штурма миров были подробно описаны драконидами из Доминиона Салайс. Внимание, получено новое задание — поиск сокровища. Где-то на Земле сокрыт объект, непрерывно поглощающий большие объемы энергии. Он находился в мире задолго до явления богов и магии и очень тщательно скрыт от взоров. Нельзя допустить его попадания в лапы Орды. Помогите обнаружить объект. Личная награда за выполнение первому нашедшему плюс 20 уровней, если уровень нашедшего выше 100. Повышение до 110 уровня, если уровень нашедшего ниже 100, увеличение получаемого опыта на 50% навсегда. Плюс 10 очков навыков, подходящее снаряжение класса S+, одна штука. Случайное снаряжение класса S, 5 штук. Возможность произвольно повысить 5 различных одаренных на 10 уровней. Мировая награда за выполнение. Плюс 50% опыта на 15 дней. Одноразовый удар по группировкам Орды, повышение помощи в защите Земли со стороны богов соразмерно ценности находки. Все встало на свои места. И перенос таймера, и нынешний удар. «Найди то, не знаю что и где», — проворчал помощник Ангарского. «А может быть, оно как раз там?» Мужчина сомневался в подобном. Но по уверенности новости, сейчас можно было догадаться, что боги раньше знали о предмете. Но задание решили выдать только сейчас, когда Орда повысила ставки и лишила их времени. «Не умирайте. Пусть испытывают нас на прочность». Спустя 50 минут. Деревья мелькали мимо, Я на предельной скорости несся через сосновый лес. Со всех направлений я своими обостренными ощущениями засекал открытые проломы и мощные источники маны. Здесь настоящее вторжение, как при открытии Магнуса. Надеюсь, моя команда держится. Внутри бушевало бессильное недовольство своей антимагии. Я теперь умел не мешать, но по линии так требовалось переносить большую группу на 1500 километров. Кроме этого, тащить еще меня было бы слишком тяжелой задачей для нее. Су-35 довез меня до Перми всего за полчаса. Заряд накопителя энергии позволил призвать Нихилим, а Ифрит теперь хорошо помнил магию пространства. Пусть с трудом он перекинул меня на 200 километров под Красноуральск. Но со всеми проволочками я заметно задержался. И сейчас я не могу нестись над деревьями. Приходилось, как раньше, бежать на безумной скорости по хвойному лесу. Новости не выходили из головы. Странное зарево над областью эпицентра. Теперь эту точку снова так называли, и не безосновательно. Катастрофическая волна открытия проломов. Серов, державшийся все это время как северная крепость, стерт волной появившихся монстров. Весь гарнизон, включающий трех стражей, признан мертвыми или попавшими в плен, в том числе Виктор Коршунов, одна из опор Урала. Монстры моментально собрались в ударный кулак и побежали на юг, стремительно набирая массу и снося другие опорные пункты. Наверное, многим мешала только неспособность отойти далеко от пролома без особых манипуляций. Но легионом явно командовали. «Впереди большая группа. Городишко готов к обороне, но они не выстоят», — сообщил Ифрит. «Бей первым и ищи сильнейших. Мы защитим их. Сегодня со мной в паре только Ифрит. Я буду сражаться один сразу по множеству причин. В любом случае придется разделиться. По всему региону открылось огромное число проломов, и остается надеяться, что Казахстан и Китай вовремя пришлют подкрепление. Около Екатеринбурга и так тесно. И я там заметно не помогу, ведь экстренная тренировка ничего не дала. Мне остается просто врубиться в самое пекло. Может быть, напряжение, угроза, смерть и боевой транс помогут. Впереди с неба обрушился звездопад и огненный ливень. «Услышьте, смертные, Ифрит пришел помочь вам. Возносите мне хвалу, ибо это придаст мне сил». Я влетел на выжженное поле, где еще раньше орудовали маги. Клинки Ши срезали голову кентавра, а внутрь потекла энергия. Воздушный маневр, и еще одной особи надвое рассечен торс. Поступь ветра на мечах активируется, и я ускоряюсь. Поле подавления пожирает энергию вокруг, даря мне возможность сделать рывок. Где-то вдали ликуют одаренные, летит магия, слышны звуки стрельбы. Я же с безумной скоростью несусь по полю битвы, планируя будущий маневр. Противник, когда-то казавшийся быстрым и опасным, сейчас ничего не может противопоставить. Их примитивное оружие, мои клинки рассекают надвое, защита бесполезна. Но как же их много? Сейчас я в полной мере ощущал, как изменился физически. Рост на множество уровней и преображение тела продвинули меня до невероятных высот. И все равно недостаточно по сравнению с битвой без антимагии. А где-то поблизости орудует Ифрит. Пламенные взрывы поднимают тучи пыли, но ничего не поджигают. Просто тотальное уничтожение. А я двигаюсь к самым сильным. Один босс повержен, и я несусь дальше. В этом городе находился крупный сталелитейный завод. Битва сейчас шла посреди безжизненного поля шлакового отвала. Какие-то ящерицы объединились с орками. Сейчас все, что я мог, это уничтожать их, не останавливаясь, на пределе скорости. Большой магический барьер погас. Паривший в небе шаман неотрывно следил за мной, растерянно смотря на угасающий посох. Воздушные платформы разбиваются, когда я на огромной скорости прохожу мимо, рассекая тело на всю длину клинка. Казалось бы, рана не смертельная, но я сразу получаю каплю эфира. Поверх двух мечей горят три кветра, окруженные разряженным узором изгибающихся линий, словно стилизованное изображение ветра. Но врагов слишком много. А мне нужно быть еще быстрее. Потому я подпитываю регенерацию и закладываю новый маневр. Сопротивления ветра нет. Я просто бегу мимо слабаков, и оставляя им хоть какие-нибудь раны. Зачастую смерть настигает их мгновенно. Уверен, я достигал скорости под 150 км в час, нечеловечески быстро. Но я знал, что это далеко не мыслимый предел. Меня ограничивала физика и сцепление с поверхностью. И даже так скорость пополнения рядов противника превышала мои темпы истребления. Искажающая сфера уносится вдаль, разрывая каменного голема. По крайней мере, я научился контролировать поток поступающей энергии. И он иссякает. Ускорение срывается, на меня наваливается тяжесть сопротивления воздуха, а ступеньки ломаются под ногами. Да млять. Из-за этого обрыва я едва не споткнулся. Пришлось бы прокатиться по камням, но вышло оттолкнуться от земли. А затем в меня снова попали магии. Достаточно, чтобы затормозить, так как постоянного притока энергии не было. Зона почти опустела, и поэтому я побежал на север, к полосе целого леса, где находилась основная масса кулака. «Будь осторожен. В таком темпе даже ты скоро устанешь», — посоветовал Ифрит. «Весь смысл», — отрывисто ответил я. «Магию раньше удавалось ощутить в битве. Перегружу антимагию, заставлю себя действовать на пределе. Заодно защитим город». Группировка Орды собиралась просто пройти тут и напасть на Нижний Тагил. Но хрена с два. Я уничтожу их здесь. Сила работала нестабильно. Стоило поглощению истощить фон, или когда меня переставали бить магией, приходилось замедляться и переходить в режим обычного бойца. Я заметно улучшился в контроле магии, но постоянно активировать техники заново утомляло. Именно этот прием заставил сражаться одному. Я и так мешал магам поблизости, но в обычной ситуации достаточно не приближаться к союзникам. А сейчас я постоянно находился в режиме суперантимага. У всех вокруг срывались бы мощные заклинания с зарядкой, ломались бы их собственные щиты. Поэтому я сражался один, как когда-то. Уничтожал монстров, не щадя тело, ставшее быстрее и сильнее. И все это время я пытался вытащить из внутреннего истока поток энергии. Однако он только ее поглощал. Нагрузка неизбежно росла. И хотя шок битвы со Страхом и Посланцем закалил меня, но канал бездны имел предел. Раньше я измерял скорость поглощения, но сейчас мне приходилось подставляться под магию и вытягивать каждую крупицу маны из воздуха, чтобы не терять темп. Ифрит схлестнулся с кем-то сравнительно сильным. Потому я остался наедине с паникующим легионом. Сталь звенела, кромка пространственного искажения прорезала кости, хитин и железо. Не знаю, сколько времени я истреблял Орду, когда, наконец, пришел некто сильный. Беловолосый дроу, измененный до неузнаваемости. Удлиненная шея с пастью, полной иглавидных зубов, две пары крыльев, как будто вырванных у стрекозы, а все тело покрывало пластинчатая хитиновая броня. Стальные мечи вживили прямо в руки, и он источал белые молнии. Один из наследуемых признаков дома Сильвари. Внутри меня клокотала ярость. Мы схлестнулись, я сразу же едва не получил первую рану. Противник оказался вполне умен, а его оружие выдерживало натиск моего. Кроме того, он превосходил меня в скорости. Он уклонялся от искажающих сфер или разбивал их на подлете. Пришлось заняться делом, ставшим немного непривычным в последнее время — фехтованием на пределе сил и скорости. Магия противника угасала, но стремительное поглощение привело к тому, что канал достиг пика нагрузки. Меня пару раз опалили, обожгли руки. Когти и мечи несколько раз поцарапали мою одежду, которая тут же восстановилась. Слишком много противников. Окружающие нас слабаки то и дело пытались ударить меня в спину. Стоял жуткий треск. Деревья мы крошили походя. Наше оружие проходило сквозь стволы, даже не замедляясь. Я отскакивал от деревяшек, ощущая, как они проминаются подо мной. Слишком много навыков антимагии перегружали меня. Я раз пять зацепил естественную броню. Но раны вышли поверхностными. А антимагия лишь ненадолго сбила его ритм. И несколько раз задели меня. Пробили одежду, оставили порезы, но не смогли нанести увечий. «Ифрит, я завяз, помогай!» «Я там не нужен!» По голосу я слышал его напряжение. Выразить недоумение я не успел. В пасти существа зарождался сгусток мощи. Его удар откинул меня прямо на слабого дроу, тем не менее я не мог проигнорировать его мечи. Устранив помеху, я готовился к небольшому ожогу, после которого мы бы продолжили ураганную дуэль. Но тут из земли выстрелил черный шип и вошел в живот твари. Еще один ударил в подбородок, заставив дроу задрать голову. Искрящийся луч мощи ушел в небо, уничтожая еще целые деревья поодаль. А я уже оказался рядом с оглушенным противником и направлял в удар максимум энергии, сколько имел. Изогнутые клинки врезались в бронированные руки, с трудом прорезая пропитанный магией хитин. Клинки Ши не обладали подавляющей мощью разрушителя грез или нихилима. Однако они все еще оставались первоклассными мечами и справились с задачей, в которой меч попроще мог расколоться. Следующий удар крест-накрест. Одно лезвие полоснуло по глазам, второе — отсекло нижнюю челюсть. Серия последующих ударов искромсала тело, при этом уже почти без антимагии. Дроу повис на черном шипе. Все его приспешники оказались нанизаны на аналогичные и быстро умирали. Сердце бешено колотилось, тело наливалось тяжестью. Я понял, что мне все равно нужен перерыв. А потому вытащил регалию и активировал режим поглощения. «Спасибо за помощь. Ты не ожидала такого исхода?» Мэль остановилась рядом, рассматривая меня. «Не знаю, что это за оружие. Никогда не видела ничего подобного ранее. Должно быть новое изобретение. И оно позволяет ломать барьер просто ударами?» Уточнил я, смотря как дергающегося дроу окутывает белое мерцание и появляется канал передачи энергии. «Я же просила не задавать риторические вопросы», — проворчала Мэль. «Вообще не настроен на твои шутки», — мрачно сказал я, скосив на нее взгляд. «Как сражаться с ними, если им для победы не нужны якори?» «О, ты сегодня суровый. Разбили твою иллюзию близкой победы?» Мэль наклонила голову, и мне захотелось ей врезать. Демоница с виноватым видом подняла руки. «Прости, наружу лезет язва. Но и тебе не стоит быть наивным. Я действительно не ждала такого ответа. Но, как оказалось, времени у нас совсем мало. Чтоб тебя подбодрить, могу сказать лишь, что подобная атака наверняка обошлась очень дорого, и ее нанесли исключительно из-за осколка. Мэль нашла меня благодаря специальному маяку, который я носил с собой и не полностью глушил просто пассивной аурой. Что ты предлагаешь? Как видишь, мы вносим вклад в сохранение региона. Ты нашла зацепку? Лишь намеки. Слишком много интересных мест, которые требуется отфильтровать. Ты удивишься, но люди когда-то могли знать об особенностях хранящегося на Земле. Я пришла, чтобы помочь. Думаю, сегодня на Земле появятся экзархи, как минимум, в этой зоне скоро установят якорь. Мы не сможем оставить непокорных. То есть просто помочь? Она беспокоится, что помощника прихлопнут. Поглощение завершилось, монстр резко дернулся и отпустил свои накопления смешанной энергии. Запас эфира в регалии заметно вырос. Тогда помогай уничтожать. Я не сказала, что буду сражаться. Мэль вскинула бровь. Забыл, что я нестабильна? Мне противопоказано сейчас использовать много силы, но... Я могу немного помочь из тени. И мои разведчики нашли командующего этой группой. Не представляешь, как порой им трудно удержать такую разномастную толпу в узде и заставить нападать скоординированно. Чистый эфир тебе тоже понадобится. Я помогу со сбором. Я поблагодарил и уточнил, как дела у Ифрита. Он все еще крутился у Красноуральска, защищая город с разных направлений, а также прикрывал тех, кто пытался эвакуироваться из других поселений. Мы с Мэль направились на север, пока избегая битвы и скрывшись. Мне пришлось снова просто бежать. Зато мы нашли непокорного. Полагаю, просто воителя. Он заметил нас и уже активировал портал. Но я сфокусировал на нем настолько мощное поле подавления, какое не включал никогда. Синеморды уступал в силе тому дроу. Он поднял меч. Но клинок разлетелся после контакта с золотым мечом Мэль, легко обогнавший меня. Клинки Ши разом лишили непокорного всех четырех рук. Я ударил слабака ногой в живот, и занялся его личной свитой. На зачистку ушло несколько минут. Сильнейшие монстры оставались едва живыми, и первым делом я встал над воителем. «Экзархи отомстят за нас. Ваши потуги бесполезны». Непокорный закричал, когда я нанес подряд 6 глубоких разрезов, окончательно лишив его силы, сбив концентрацию. И чтобы дать выход бурлящему внутри гневу. Уничтожение Орды уже казалось недостаточным. Она — просто оружие в руках истинного врага. Еще один удар ногой в голову, я активировал режим поглощения. Мель сделала то же с одним из обезвреженных монстров. «Ты так и не достиг цели?» — поинтересовалась демоница. «Сама сказала, что не любишь риторические вопросы. Симбиоз внутри, точнее антимагия, словно не хочет отдавать, и заставить не получается. Как ты этого добилась со своим даром?» «У меня не внутренний исток, и такого симбиоза не возникало. Однако ты сможешь. Просто не оставляй попыток и пробуй разные подходы». Я пытался даже прямо сейчас, но пока ощущал лишь стремительный прогресс в вопросах контроля. Монстры разбегались, ощутив освобожденную ауру Мель и трезво оценив расклад. У нас появилась еще минута, и я спросил, что она думает о задании. Как оказалось, она еще информацию не получила, поскольку занималась телепортами и не имела времени войти в сеть телефона, который был единственным способом для нее получать системные сообщения. Люди моментально транслировали все глобальные события в интернет. Демоница звонко засмеялась, когда услышала предлагаемую награду. «Людей пытаются подкупить такой мелкой наградой, хотя для паразитов невиданная щедрость. 20 уровней одному и по 10 еще пятерым, плюс артефакты высшего ранга и бонус прокачки всего мира». Звучало на самом деле заманчиво. Что если найдет Полина? Боги предлагали уровни. А значит, неважно, насколько трудно будет поднять тебя. Ее уровень перевалил бы за 150-й, наверняка поставив ее на одну планку с далеко не последним экзархом. Плюс она бы подтянула других сильнейших, а благодаря очередному бонусу опыта укрепился бы весь мир, тогда как очередной посланец снес бы плацдармы Орды. «А что ты думаешь об обещании больше помогать Земле?» «Просто слова», — без сомнения ответила Мель. «Как ты проконтролируешь исполнение обещания? Даже если паразиты не лгут прямо, именно эта награда — просто морковка, подвешенная перед носом запряженного ослика. Кажется, такое сравнение есть в вашем мире. Они не отдадут даже 5% прибыли от осколка, я уверена». Я согласился и выразил надежду, что мы будем первыми. Но внутри зародилось сомнение. А не придут ли боги силы отбирать такой предмет? Возможен конфликт с ними, и он точно не поможет Земле. Нет, отдавать ценнейший предмет за подачку — сомнительный ход. Зачем получать экзарха, если мы можем получить астрарха? К тому же, если Орда просто обойдет этот мир, он все еще останется в зоне ее контроля, и боги сюда не попадут. Но все держалось на слове, предавшей богов и покорившей множество миров вместе с Ордой. И именно ей все равно, падет Земля или нет. Тогда как богам выгодно, если мы продержимся. Что если ценность завышена, Мель? Или что, если последняя награда, зависящая от ценности находки, на самом деле будет честно выплачена? Или боги преподнесут холодную месть когда-нибудь через 1000 лет? Живущим сейчас будет все равно, но платить придется нашим потомкам. Было слишком много фактов и требовался анализ. Я увидел, что Непокорный уже скоро умрет, и добил его ударом клинков Ши. Мечи засветились, сколы на лезвиях исчезали, а узор, горевший поверх лезвия, теперь намертво отпечатался, заменив старые орнаменты. Ого, оружие с клятвой мести. Аккуратнее с ним, оно может стать проклятым и кровожадным. Тебе все равно, но если подобное возьмет в руки обычный человек, воля оружия завладеет им. Настоящее проклятое оружие, что сказать. Впрочем, система наверняка сделает предостерегающую пометку. Буду аккуратен. Пока что у него просто растет прочность и эффективность навыков. Как там Теодан и Майя? Демоница закончила со своим монстром, и мы оба перешли к другим недобиткам. Я на ходу переливал энергию в сломанную регалию. Накопители не были рассчитаны на такие объемы. Пока все идет стабильно и довольно быстро. У тебя есть план? Пока быть примерным служителем богов и вырезать Орду. Есть комментарии? Когда мы начнем поиски? Завтра или послезавтра. План хороший. Можешь открыто выступать за поиски предмета. Главное, не переоценивай себя, как сейчас. Похоже, Мэль действительно считает, что я ей нужен. Что же, для меня это хорошо. Мы добыли много чистого эфира. Более того, Мэль отдала полученное вместе с накопителем большого объема. Демоница и так схватила достаточно, чтобы в ближайшее время максимально быстро восстанавливать дар. Совет был прежним — интегрировать осколки дара Чиньхао, взяв только нужное. Я носил его с собой и понемногу преобразовывал, а заодно готовился в плане магической практики. Передышка завершилась. Я продолжил уничтожение монстров, в котором понемногу участвовала Мэль, орудуя в основном золотыми клинками. По сравнению с прошлой битвой, казалось, что мы сражаемся на жалком уровне силы. Ифрит завяз в битве против превосходящего числа противников. Мэль не могла приближаться к людям. И мне не стоило появляться в ее обществе. Поэтому мы уничтожали кулак, блокировали подкрепления и быстро проредили сильнейших. Так что гарнизон города теперь должен был выстоять. Очередная сравнительно нелегкая битва состоялась против жутко прочного подобия тираннозавра, который протоптал в лесу широкую просеку. Сам по себе он был просто бронированным куском мяса, но его прикрывала группа кобальдов с очень сильным лидером. По моим прикидкам, не слабее человека 90-го уровня. Низший драконоподобный носился с невероятной скоростью, орудуя некой духовной энергией, иногда уходя под землю энергетическим сгустком. Выйдя эта группа к людям уровней 70-х, их бы просто методично перебили. Мы победили, успешно обезвредив обоих и применив регалии. Передышка быстро возвращала силы, а поток поглощаемой маны позволял прямо на ходу подготавливать к интеграции осколки дара китайца. «Как минимум Красноуральск втроем мы спасли», — простонал я, когда поток энергии оборвался. Я облокотился на тушу и посмотрел на частично уничтоженный лес. Из растущих в нем деревьев целая осталась примерно половина. Тут и там виднелись очаги пожаров. Еще недавно красивая природа была уничтожена, а воздух густо пах кровью. Мэль подошла ко мне и забрала накопитель, чтобы перелить в него энергию. Прочитать ее эмоции я не мог. Кажется, ей было все равно, что мы занимаемся этим. «Я боялась, что тебя захотят уничтожить. Но, видимо, это не так. Ты удовлетворился уничтожением сил Орды? Или еще продолжишь? Хотя бы занимайся этим не в авангарде. Помни, что ты здесь не для того, чтобы истреблять слабых монстров». Девушка вскинула бровь, смотря на мою усмешку. «Знаю, это было необходимо, чтобы дать людям шанс не утонуть в наплыве. У тебя ведь есть энергетические конструкты-разведчики? Давай нападем на тех, кто находится в центре зоны». Мэль, вопреки моим ожиданиям, не растеряла свое как будто бы несерьезное отношение к происходящему. Просто наклонила голову с интересом, смотря на меня. «Это очень рискованно. Скажешь то, чего я не знаю? Еще там может быть экзарх, но у меня нет аура. В конце концов, они тоже живые существа. Всего один хороший удар может все решить, пока у них нет выстроенных порядков защиты, и всюду хаос. Ты можешь погибнуть, и тогда все будет кончено. Хочешь рискнуть сейчас ради маленькой победы? Если оборона падет, пока мы ищем непонятно что, неизвестно где, то для меня все тоже теряет смысл. Вот мой шанс заниматься не истреблением слабых монстров, а прикончить еще кого-то важного. Пусть Орда знает, как чревато соваться к нам». Мэль вздохнула, подошла и ткнула пальчиком мне в грудь. «Знаешь, какой отпор они получали в некоторых мирах? Нравится тебе или нет, но будущее Земли сейчас зависит от нас. Но хорошо. Только ты должен будешь сразу отступить. Не рассчитывай на мою помощь. Держи в голове, что потом мы сделаем больше, и завтра ты мне нужен в хорошем состоянии. Если мы опоздаем, то Земле уже ничто не поможет». Я прекрасно понимал предостережение. Но сейчас, когда, казалось, все успехи гибнут, хотелось просто истреблять врагов. К сожалению, мы столкнулись с огромной волной мяса и на себе ощутили ее опасность. Каждый убитый слабак отнимал время и заставлял делать серию движений, потратить силу на разрубание его брони. Именно поэтому хотелось найти еще кого-то сильного и значимого. Вопрос в том, к чему приведет это вторжение. Кто придет на Землю, и не выйдет ли так, что нас опередят в поисках сокровища, сокрытого на Земле? Именно поэтому так важно сократить число командиров Орды.